Глава пятая. «Мари, ты меня сегодня неприятно удивила!» Герцог Дерек недовольно посмотрел на свою дочь. «Что на тебя нашло?» «Он наглый выскочка, который возомнил из себя невесть что!» — проворчала девушка. «Меня трясет от злобы, когда вижу его наглое лицо!» «Пока ты не начала ему хамить, он вел себя вполне прилично. В некотором роде этот одаренный прав. Нам он ничего не должен, хотя уже давно принято решение, какому роду достанется такой необычный маг. Впрочем, подобные ситуации уже были. Мне только непонятно, зачем ты все испортила. Или таким образом ты хотела сподвигнуть его к нужному для нас решению?» «Нет, отец», — девушка вздохнула. «Просто не утерпела. Ты же знаешь мою подругу Жазель». «Слышал», — кивнул герцог, хотя на самом деле не помнил эту девушку. У его дочери слишком много подруг. «Так вот, это хамло посмело ее оскорбить, представляешь? Я с ней виделась неделю назад, так она такое рассказала, даже говорить стыдно». «И что же он ей такого сказал?» — поинтересовался аристократ. «Она решила познакомиться с ним лично. Интересно же, таких магов никогда не было. Пришла к его комнате, а он выглянул в коридор, посмотрел, что она без служанки, и заявил, что девушка такими походами по парням портит себе репутацию, после чего закрыл дверь». «Походами по парням?» «Намекнул, что она какая-то гулящая девка». «При этом нет ничего смешного». «Все-все», — герцог поднял руки, — «уже не смеюсь». «Она дочь графа, а этот простолюдин с ней так общается, его нужно поставить на место. Если он уже сейчас ведет себя подобным образом, то что будет дальше?» «Выдавим из него клятву, поставим на место», — отмахнулся герцог. «С клятвой сделать это будет очень легко». «Силой заставишь?» — уточнила дочь. «Можно и силой», — немного подумав, сказал герцог. «Но только после окончания магической школы. Хотя с него и сейчас нельзя спускать глаз. Не все благородные в восторге, что такой маг по праву достанется нам. Могут опередить. Хотя грубой силой этот вопрос решать тоже не станут. Опасно. Видела, как быстро сильные маги школы заинтересовались нашей беседой и показали, под чьей защитой находится одаренный. К тому же неизвестно, как отнесется к подобным вольностям император». В отличие от своей дочери, герцог прекрасно знал, почему император не прибрал одаренного к своим рукам. Уже давно все одаренные были поделены между аристократами, хотя сами маги этого не знали. Чтобы поддерживать баланс в государстве, нельзя передавать всех одаренных одному роду, слишком опасно усиливать кого-то одного. Император тоже не мог забрать всех себе, дворяне могли возмутиться. Сейчас очередь дошла до герцога Дерека, можно сказать, ему крупно повезло. Правда, расслабляться не стоило. Борьба велась постоянно, поэтому при случае из мага мог выдавить клятву другой влиятельный человек. Потом начнутся долгие разбирательства и прочее, в результате чего одаренного могли просто убить, чтобы не достался другому. В общем, в верхах власти все непросто. Императору такие разборки между дворянами только на руку. Не потому ли он наблюдает за всей этой возней со стороны и ждет, когда кто-нибудь перейдет границы дозволенного? А еще лучше, если начнут сокращать поголовье друг друга. Под шумок можно ослабить некоторых усилившихся герцогов. «Участвовать ты будешь в любом случае», — заявил Гагил. «Все участвуют, но выиграть турнир у тебя не получится». «Почему?» — удивился я. «Недавно выиграл схватку с учеником, который учится второй год. Было сложно, но победил». После визита герцога прошло 3 недели. За это время меня больше никто не тревожил, кроме местных детей. К ним я уже привык, никак на меня повлиять не могли, а все их потуги вызывали только улыбку. Видимо, меня пока на самом деле не станут тревожить. У меня уже возникла мысль снова куда-нибудь сбежать, если начнут давить. Начались тренировки с другими одаренными, все же я боевой маг. Учеников первого года обучения было несколько человек, но они не были мне соперниками. Достаточно было поставить щит и подождать, пока выдохнутся, и потом одним ударом окончить поединок. Кого-то убить не боялся. Стояли специальные артефакты, чтобы заклинания были ослабленными. Правда, ради меня их приходилось притаскивать целую кучу. Один артефакт блокировал только одно направление. а у меня их много. В общем, вскоре начали сражаться с учениками второго года обучения. Стало сложнее. В отличие от меня, все эти дети уже поглощали кристаллы, состояли в чьем-то роду, дворяне делали все, чтобы юноши и девушки стали сильнее. Тем не менее, мое преимущество было очевидно. Согласен, их удары намного мощнее, силы больше, но одаренные ничего не могли сделать против моего щита, недостаточно усилились. Любой из наставников первым же ударом сносил не только щит, но и меня с ног. В данный момент я тренировался ставить щит из одной стихии, а ударять другой. Сначала ничего не получалось, и уже решил, что так и не получится. Но потом начались первые успехи. Надеюсь, доведу это до совершенства. В этом случае стану очень неприятной целью для любого одаренного. Сегодня, когда я пришел в школу, Гагиел порадовал меня новостью, что скоро в нашей магической школе будет проводиться турнир. Он уточнил, что победителям будут вручены какие-то редкие артефакты, и тут же сообщил, что выиграть у меня не получится. «Турнир проводится один раз в 10 лет», — начал пояснять Гагиел. «Сюда приезжают одаренные чуть ли не со всего света». «А другие школы имеются?» — перебил я наставника, чем заставил его поморщиться. «Мне известно о 3 магических школах, но находятся они очень далеко», — сообщил мне наставник. «Их ученики тоже приедут. Всего будет 3 группы участников. 1-го и 2-го года обучения, 3-го и 4-го, ну и 5-го. Они отдельно от всех. По желанию учеников между собой могут сразиться чемпионы, если и сами захотят испытать удачу». «А не боитесь обмана?» — удивился я. «Привезут человека, скажут, что он 1-го года обучения, а он на самом деле 5-го, ну, чтобы забрать ценный подарок». «Ты нас за идиотов не держи. Куда ты попадешь, будет зависеть от твоей магической мощи. Конечно, если ученик 1-го года хочет попасть в сильную группу, то, пожалуйста, отговаривать никто не будет. А вот сильного мага в слабую никто не пустит. Плевать, если он только начал обучение. Если аура сильная, нечего к слабым свой нос совать». «Участие принимают только ученики школ?» — уточнил я. «Все желающие», — отмахнулся Гагиел. «Не все аристократы отдают своих магов в школу. Некоторые обучаются сами. Таких много». «Так почему я не смогу выиграть?» «Потому что можешь быть уверен в том, что в состязании, где вроде бы должны участвовать ученики 1-го и 2-го года обучения, будут также присутствовать и 3-го, кто подойдет по своей ауре, а может даже и 4-го года. Также привлекут магов со стороны, которые окончили нашу школу, но не набрали должной мощи. Турнир престижный, все хотят выиграть и пойдут на всякие уловки. Можешь не сомневаться, а остальные поступят так же. Как я уже сказал, самоучек хватает, и они тоже имеют право участвовать, если пройдут по силе. Многие уже долго учатся и владеют гораздо большим объемом знаний и опыта, чем ты. Будь турнир лет через 5, то в твоей победе я бы не сомневался. На сегодняшний день ты поглотил крайне мало кристаллов, слишком слаб. Согласен, соперник ты неудобный, но одаренный 3-го года снесет твою защиту одним ударом. Вот если бы ты пошел под руку герцога, тогда тебя исправно обеспечивали бы кристаллами, но ты же сам не хочешь кому-то служить». «Не хочу. Больно мне клятва не нравится», — признал я. «Понимаю тебя», — кивнул Гагиел. «Может быть, ты и прав, пока любой может привлечь тебя на свою сторону, поэтому не пытаются убить. У герцога врагов выше крыши. Пойдешь под его руку, тут же появятся желающие тебя убить, чтобы ослабить конкурента». «Через неделю я собираюсь отправиться к магическому лесу, а вось еще усилюсь», — сказал я. «Усилишься, но знаний от этого не добавится. Продолжай тренироваться со своими щитами в любое свободное время, чтобы мог и щит ставить, и атаковать одновременно. Попробуй купить кристаллы магии огня или земли. В этих стихиях ты серьезно опережаешь остальные направления. А вот что-то получится». «А представители других государств не боятся отправлять к вам своих магов? И, как я понимаю, даже не самых сильных?» — спросил я. «Нет, не боятся. Император лично гарантирует безопасность каждого, как и восстановление здоровья после травм. Тем более все эти маги уже под клятвами. Незачем империи так позориться. Мы любому врагу сможем достойно ответить без всяких подлостей. Несмотря на то, что за прошедшее время я сколотил серьезное состояние, без личной поездки в магический лес обойтись не получится. Попытался приобрести кристаллы и просто купить их, но не повезло. Это раньше из-за своего скудоумия я планировал обучаться сразу всему, но это оказалось глупой затеей. Все же нужно стать сильнее хоть в чем-то, чтобы люди начали бояться и уважать, а уже потом начинать развитие других направлений. Выбрал магию огня и земли. С этим возникли проблемы. В империи таких магов было немало, они скупали все кристаллы, которые смогли добыть охотники. Я пытался решить эту проблему через купцов, предлагал очень большие деньги, и все равно никак. С магами не хотели ссориться ни купцы, ни охотники, как и с их покровителями. В общем, приходилось все делать самому. Не просто же так моя охрана тренировалась и обучалась. В империи обучением боевых рабов тоже занимались, причем некоторых обучали владеть не только мечом. Можно было купить копейщиков, арбалетчиков, которые владели своим оружием в совершенстве. Можно также легко купить отряд всадников, умеющих рубить в конной схватке, были бы деньги. Кстати, последние стоили дороже всего, а в руки покупателя попадали чуть ли не голыми. Вместе с бойцом никто мне не выручал доспехи и отличного боевого коня, все приходилось покупать самому. Цена была фиксированная, так что отбором и проверкой бойцов у меня занимался Саир, как и их последующим обучением. Несмотря на все мои доходы, цена на боевых рабов была немаленькой. Нужно постараться, чтобы создать себе боеспособную армию, полностью подчиняющуюся только мне. Вот зачем мне нужны аристократы? Только ради их дворянства? Могу полностью обеспечить себя и своих людей. Другим магам не так повезло, разве что целителям. То есть дворяне дадут мне только сомнительную защиту вместе с их врагами и проблемами, а больше ничего. Сам себя буду обеспечивать, при этом не нужно выполнять разные приказы. При таком раскладе мне даже к императору идти не с руки. Незачем, сам все могу. Одно плохо. Мало кого интересуют мои хотелки. Я нужен какому-то герцогу, значит, должен покориться. Вскоре в магическую школу начали прибывать первые участники турнира. Как мне стало известно, некоторые из них не проходили отбор и вынуждены стать простыми зрителями. Как мне кажется, уезжать они не стали. Интересно же с трибуны посмотреть на битвы своих коллег по нелегкому магическому ремеслу. Нагрузка на всех учеников школы резко возросла, в том числе и на меня. Но надолго это не затянулось. Меня поставили перед фактом, что через несколько месяцев я должен вернуться из магического леса, выступать на турнире буду в любом случае. Как по мне, было бы разумнее не показывать меня и мои способности иностранцам. Да только уже все в столице и наверняка за рубежом тоже знали о необычном маге, получившем благословение в храме всех богов. На этот раз в путешествие отправился не верхом на лошади, а в карете. Так и для безопасности проще, и можно учить заклинания, которых мне выдали целую кучу. Купец Левет чуть не разрыдался, когда узнал о том, что я уезжаю на неопределенное время. Конечно, тут иностранцы пачками прибывают, все при деньгах, можно хорошо на них заработать, а я куда-то собрался. В результате он послал со мной своего человека с кучей самых разных клинков и отрядом охраны. В общем, я зачаровывал эти клинки, после чего часть охраны тут же отправлялась в столицу. Деньги мне должны положить в банк, я все же открыл свой счет. Правда, держал там далеко не все сбережения. Кстати, на счете в банке ничего нельзя заработать. За хранение своих сбережений я еще должен платить. Пока обучался в школе, собирал информацию о магических землях. Многие из наставников там уже были, поэтому я не стеснялся их расспрашивать. В каком-то смысле империи с этими землями повезло. Государство было отгорожено от опасной территории горным массивом. Некоторые маги утверждали, что эти массивы искусственного происхождения, либо результат деятельности одного сильного одаренного, либо целой группы. Ущелья, по которым в империю могли проникнуть магические существа, перекрывались мощными крепостями. Была возможность добраться до людей только по воздуху, но летающих тварей крайне мало, и они не могут долго находиться вне территории своей среды обитания. Отрядов наемников, охотников и просто любителей острых ощущений в крепостях хватало. За определенную плату можно найти проводника, который мог бы нам рассказать, какая тварь где обитает или часто встречается. Несмотря на довольно продолжительное обучение, моим воякам нужны опытные люди. В один и тот же день из столицы вышли сразу два моих отряда. Один вместе со мной направился к магическому лесу, а второй — в Мерталистское королевство разыскивать моих родных. Во втором отряде имелся хороший мореход, который знал дорогу к моему дому. Мой отряд выглядел внушительно, хоть и не все в нем были конные. Пикинеры, кроме длинных пик, несли с собой мощные щиты, за которыми могли полностью укрыться. Конечно, пока это добро можно было сложить в обоз, но тут уперся Саир. Они пехотинцы, пусть идут пешком и не расслабляются. Пусть идти будем дольше, но такая тренировка тоже нужна. Вообще, при движении моего отряда большинство людей предпочитали убраться с дороги. Уже не приходилось, как раньше, прятаться в лесу. Защитой мне служили не только охранники, но и медальон на груди, который я специально выставил на всеобщее обозрение. Выдали мне его в магической школе, благодаря чему все знающие люди понимали, что я нахожусь под защитой магической школы и под защитой империи. В общем, медальон говорил о том, что трогать меня не стоит, хотя уверен, избежать неожиданных встреч со знатью точно не получится. Навел кое-какие сведения о герцоге Дереке. Очень серьезный дядя. Дальний родственник императора, что говорит о многом. Пока он поговорил со мной по-хорошему, но где гарантия, что не захочет побеседовать по-плохому? Возможно, поугрожать мне в случае несговорчивости тоже входило в его планы. Но эти планы нарушил директор школы с группой наставников. Вовремя им донесли о прибытии герцога. Возможно, постарался мой наставник. Дерек сдал назад, но это не значит, что он сдался. Например, может перехватить меня на марше, хоть я и не пойду по его землям, но они будут недалеко, а о моем выходе он уже может знать. С другой стороны, у меня под рукой не десяток бойцов, а 4 сотни хорошо обученных и преданных мне рубак. Не каждый барон может собрать такую дружину, даже вместе с ополчением, которое для настоящих воинов как смазка для клинка. Вырезать незаметно такой отряд не получится, по крайней мере без мага. Я не знал, на что способен его слуга, но он явно сильнее меня. В общем, чтобы меня задавить и захватить, нужен большой отряд профессиональных воинов, которые умеют держать язык за зубами. Само собой, такой отряд он легко соберет, даже сможет победить в бою и взять меня в плен. Но будет слишком много свидетелей, а в магической школе очень ревностно относятся к своей репутации. Никто не имеет права без всякой причины захватывать учеников. Прогнешься перед одним аристократом, пусть и самым влиятельным, так тут же поползут слухи о том, что одаренные уже не те и нечего их бояться. Если одному можно, то и другим тоже. Наверняка это понимали все заинтересованные люди, в том числе директор школы и все наставники.